Глава 58. Листья на деревьях желтели, выл осенний ветер. Котлина в иные дни часа на три приходила в разум. И тогда Клаас говорил, что это по великому милосердию своему на нее снизошел Дух Святой. В такие минуты она волшебной силой слов и движений наделяла Нелли даром ясновидения, и мысленному взору Нелли открывалось все, что происходило на 100 миль в окружности, на площадях, на улицах и в домах. И вот однажды Котлина, находясь в совершенном уме, сидела с Клаасом, Соткин и Нелли, ела оладьи и запивала пивом. Клаас сказал: «Сегодня его святейшее величество, император Карл V, отрекается от престола. Нелли, деточка, ты не можешь сказать, что сейчас творится в Брюсселе?» «Скажу, если Котлина захочет», — отвечала Нелли. Котлина велела девушке сесть на скамью и, творя заклинание и ворожа, погрузила Нелли в сон. «Войди в маленький домик в парке, здесь любит бывать император Карл V», — сказала она. «Я в маленькой комнатке», — тихим и как бы сдавленным голосом заговорила Нелли. «Стены ее выкрашены зеленой масляной краской. Здесь находится человек лет 54, лысый, седой, с русой бородкой, с выдающейся нижней челюстью, с недобрым взглядом серых глаз, полных лукавства, жестокости и напускного добродушия. Этого человека именуют его святейшим величеством. Он простужен и сильно кашляет. Перед ним стоит молодой человек, большеголовый, уродливый, как обезьяна. Я видела его в Антверпене. Это король Филипп. Его святейшее величество распекает сына за то, что тот ночевал не дома. Наверное, добавляет его величество, спал в каком-нибудь вертепе с непотребной девкой. Его величество говорит сыну, что от него разит кабаком, что он выбирает себе развлечения, роняющие королевское достоинство, что к его услугам влюбленные знатные дамы с лилейными ручками, отличающиеся изяществом форм, освежающие свое атласное тело в ароматных ваннах, неужели они хуже какой-нибудь грязной свиньи, еще не успевшей отмыть следы объятий пьяного солдафона? Его величество внушает сыну, что перед ним не устоит ни одна девица, ни одна замужняя женщина, ни одна вдова, ни одна из тех благородных и прекрасных дам, что освещают ложе страсти надушенными светильниками, а не вонючими сальными свечками. Король отвечает его величеству, что впредь он будет повиноваться ему во всем. Его святейшее величество кашляет, выпивает горячего вина. «Ты скоро увидишь генеральные штаты», — говорит он Филиппу. «Увидишь прелатов, дворян и мещан. Увидишь молчаливого Вильгельма Оранского, тщеславного Эгмонта, нелюдимого Горна, отважного как лев, Бредероде и всех кавалеров Золотого Руна, предводителем которых я намерен сделать тебя. Ты увидишь множество честолюбцев, которые отрежут себе нос и на золотой цепочке повесят его на грудь, если только им скажут, что это знак принадлежности к высшей знати. Затем его святейшее величество упавшим голосом говорит королю Филиппу: «Тебе известно, сын мой, что я отрекаюсь от престола в твою пользу. Весь мир явится свидетелем величественного зрелища. Я буду говорить перед несметной толпой, хотя я кашляю и икаю. Я всю свою жизнь чем-нибудь объедался, сын мой. И если ты по окончании моей речи не прольешь слезу, значит, у тебя каменное сердце. Я поплачу, батюшка», — говорит король Филипп. Тут его святейшее величество обращается к слуге по имени Дюбуа. «Дюбуа, накапай мне на кусочек сахара Мадеры, у меня икота. Хоть бы уж она на меня не напала, когда я буду держать речь. Это все из-за вчерашнего гуся. Не выпить ли мне стаканчик Орлеанского? Нет, не стоит, оно уж очень терпкое. Не съесть ли анчоус? Нет, они очень жирные. Дюбуа, дай мне бургонского». Дюбуа подает его святейшему величеству вино, затем облекает его в одежду алого бархата, сверху набрасывает на него парчевую мантию, припоясывает мечом, вкладывает в руки скипетр и державу, а на голову надевает корону. Затем его святейшее величество выходит из домика в парке, садится на маленького мула, за ним следует король Филипп и приближенные. Направляются они к большому зданию, которое они называют дворцом, и здесь, в одном из покоев, встречаются с высоким, стройным, нарядно одетым мужчиной. Это принц Оранский. Его святейшее величество обращается к нему с вопросом: «Какой у меня сегодня вид, кузен Вильгельм?» Тот не отвечает. Его святейшее величество говорит ему полушутя, полусердито: «Неужто ты во всех случаях жизни предпочитаешь безмолвствовать, даже когда нужно сказать правду старой развалине? Царствовать мне еще или же отречься, молчаливый?» «Ваше святейшее величество», — вещает стройный мужчина, — «когда приходит зима, то даже с самых могучих дубов опадает листва». Бьет 3 часа. «Дай я обопрусь на твое плечо, молчаливый», — говорит его святейшее величество. Вместе с Вильгельмом Оранским и со своей свитой он входит в большую залу, устланную алыми коврами, и садится на возвышение под алым шелковым балдахином. На возвышении стоят 3 трона. Его святейшее величество садится на средний, наиболее богато убранный, увенчанный императорскую короною. Король Филипп занимает трон по 1 его руку, а 3-я предназначен для женщины, то есть для королевы. Справа и слева на покрытых коврами скамьях сидят люди в красном одеянии с золотым агнцем на шее. За ними стоят, по всей видимости, принцы и вельможи. Напротив возвышения сидят на скамьях, не покрытых коврами, люди в одеждах суконных. Я слышу, как они говорят, что они потому так скромно одеты, и такие скромные под ними сиденья, что вся тяжесть податей лежит на них. При появлении его святейшего величества все как один встают. Его величество сейчас же садится и знаком предлагает всем остальным последовать его примеру. Какой-то старик долго толкует о подагре. Потом женщина, по всей вероятности королева, подает его святейшему величеству пергаментный свиток, и его святейшее величество, кашляя, тихим, глухим голосом оглашает то, что там написано. Огласив же, говорит: «Я много странствовал по Испании, Италии, Нидерландам, Англии и Африке, и все эти мои походы были во славу Божию, к чести нашего оружия и ко благу моих народов». Говорит он долго и под конец объявляет, что он ослаб, что он устал и что он намерен передать своему сыну испанскую корону, а с нею все графства, герцогства и маркизаты. Тут его величество проливает слезу, а глядя на него и все остальные. Король Филипп встает и сейчас же опускается на колени. «Ваше святейшее величество», — говорит он, — «прилично ли мне принимать из ваших рук корону, когда вы еще вполне можете ее носить?» Тогда его святейшее величество шепчет ему на ухо, чтобы он обратился с благосклонной речью к тем, кто сидит на покрытых коврами скамьях. Король Филипп, не вставая с колен, поворачивается к ним лицом и говорит презрительным тоном: «Я недостаточно хорошо знаю французский язык, чтобы на нем изъясняться. От моего имени к вам обратится с речью епископ Арраский, кардинал Гранвелла». «Неловко у тебя вышло, мой сын», — говорит его святейшее величество. И точно, гордость и надменность юного короля вызывают у присутствующих ропот. Королева воздает его святейшему величеству хвалу, а затем берет слово престарелый лекарь. Когда же он умолкает, его святейшее величество знаком благодарит его. По окончании всех церемоний и речей его святейшее величество объявляет, что его подданные могут считать себя свободными от присяги, скрепляет подписью составленные на сей предмет бумаги, затем встает и возводит на престол своего сына. Все в зале плачут. А затем отец с сыном возвращаются в домик, что стоит в парке. Там они запираются вдвоем, все в той же зеленой комнате. И тут его святейшее величество раздражается хохотом и обращается к королю Филиппу, который, однако, не смеется. «Ты видишь, как мало нужно, чтобы растрогать этих людишек?» — говорит он, смеясь и икая. «Что слез? Что слез?» Толстяк Маас, кончая свою длинную речь, ревел, как теленок. «Да и ты как будто был взволнован, но недостаточно. Вот какие зрелища нужны народу! Сын мой, чем дороже нам стоят наши возлюбленные, тем сильнее мы к ним привязываемся. Точно так же обстоит и с народами. Чем больше мы с них тянем, тем сильнее они нас любят. В Германии я терпел реформацию, а в Нидерландах жестоко преследовал. Если бы германские государи остались католиками, я бы сам перешел в лютеранство и отнял у них все достояние. Они убеждены, что я ревностный католик, и совсем тем жалеют, что я покидаю их. В Нидерландах я обрек на смерть по обвинению в ереси 50 тысяч самых доблестных мужчин и самых хорошеньких девушек. Теперь я ухожу, нидерландцы сокрушаются. Не считая конфискаций, я выкачал оттуда денег больше, нежели из Вест-Индии и из Перу. Теперь они обо мне горюют. Я нарушил Кадзанский мирный договор, усмирил Гент, отменил все, что мне мешало. Свободы, вольности, льготы. Я все предоставил усмотрению королевских чиновников. А жалкие людишки все еще мнят себя свободными на том основании, что я им дозволил стрелять из арбалета и во время процессии носить цеховые знамена. Они постоянно чувствовали на себе мою властную руку. Они сидят в клетке, наслаждаются жизнью, поют и оплакивают меня. Сын мой, будь с ними, как я. Благожелателен на словах, суров на деле. Лежи, пока можно не кусать. Клянись, неустанно клянись, блюсти их свободы, вольности и льготы, но как скоро заметишь, что вольности сии таят в себе опасность, немедленно упраздняй их. Когда к подданным прикасаются робкой рукой, они железные, но они же становятся стеклянными, когда ты дробишь их мощной дланью. Искореняй ересь, но не потому, что она противоречит римско-католической вере, а потому что в Нидерландах она расшатывает устои нашей власти. Те, что нападают на папу, у которого целых три короны, мигом расправятся с государями, у которых корона всего лишь одна. Приравняй, как я, свободу совести к оскорблению величества, влекущему за собой конфискацию имущества. И ты будешь, как я, всю жизнь получать наследство. А когда ты отречешься от престола или же умрешь, они скажут: «Добрый был государь», и заплачут. «Больше ничего не слышно», — сказала Нелли. Его святейшее величество лег на кровать и уснул, а король Филипп, надменный и гордый, смотрит на него холодным взглядом. Тут Катлина разбудила ее. А Клаас задумчиво глядел на огонь, пылавший в печи. Глава 59. Когда Уллиншпигель, расставшись с ландграфом Гессенским, проезжал через площадь, на глаза ему попались сердитые лица дам и вельмож, но он не обратил на них никакого внимания. Немного погодя, он очутился во владениях герцога Люнебургского. И тут у него произошла встреча с компанией братьев Задир, веселых фламандцев из Слейса, которые каждую субботу откладывали немного денег, чтобы иметь возможность раз в год ездить в Германию. Ехали они обыкновенно в открытой повозке, которую, шутя, влёк по дорогам и топям герцогства Люнебургского могучий верн-амбахтский конь, и орали песни. Иные с превеликим усердием дудели в дудки, другие пиликали на скрипочках, третьи играли на виолах, четвертые на волынках. Сбоку повозки какой-нибудь толстяк шел пешком и играл на ромель-поте, должно быть, надеялся спустить с себя таким образом жир. Как раз когда за душой у этой компании почти ничего уже не оставалось, ей повстречался нагруженный звонкой монетою Уллиншпигель, и они пригласили его в трактир и угостили. Уллиншпигель принял их приглашение охотно. Заметив, однако же, что братья-задиры поглядывают на него и перемигиваются, подливают ему и посмеиваются, он почуял недоброе, вышел и стал подслушивать за дверью. И вот, слышит он, толстяк про него говорит: «Это живописец ландграфа, он ему дал за картину больше 1000 флоринов. Давайте напоим его вином и пивом, останемся в барышах. Аминь!» — хором произнесли его приятели. Уллиншпигель же отвел своего оседланного осла шагов за 1000 к одному фермеру, дал работнице 2 поттара, чтобы она за ним приглядела, и, вернувшись, как ни в чем не бывало в трактир, сел за столик братьев задир. Те раскошелились и еще угостили его. А Уллиншпигель, позвякивая в мошне ландграфскими флоринами, похвалился, что только сейчас продал одному крестьянину своего осла за 17 серебряных червонцев. Так, выпивая и закусывая, играя на дудках, волынках и ромельпотах и подбирая по дороге всех маломальски смазливых бабенок, продолжали они свой путь. Этаким манером они произвели на свет младенчиков, в частности Уллиншпигель. Его Милка назвала впоследствии своего сына Эйленшпигелькен, что на нижненемецком языке означает «зеркальце» и «сову». По-видимому, истинный смысл прозвища ее случайного сожителя остался ей неясен. А может быть, она назвала сына в память того часа, когда он был зачат. Это и есть тот самый Эйленшпигелькен, о котором пущен ложный слух, будто он родился в Книтингене в Саксонии. Добрый конь вез их по дороге, по обеим сторонам которой раскинулась деревенька, и при которой стоял трактир под вывеской «В котле». Оттуда приятно пахло жареным мясом. Игравший на ромель-поте толстяк пошел к хозяину и сказал ему про Уллиншпигеля: «Это ландграфский живописец, он за всех заплатит». Хозяин, убедившись, что лицо Уллиншпигеля внушает доверие, и послушав звон флоринов и червонцев, уставил стол выпивкой и закуской. Уллиншпигель в грязь лицом не ударил, а в кошельке у него все время звенели монеты. Этого мало. Время от времени он хлопал себя по шапке и приговаривал, что тут зашито главное его богатство. Пиршество длилось 2 дня и 1 ночь. Наконец братья-задиры объявили Уллиншпигелю: «Давай расплатимся и отчалим». Уллиншпигель же им задал вопрос: «Если крыса забралась в сыр, думает она уходить?» «Нет», — отвечали они. «А когда человек вдоволь ест и пьет, скучает он по дорожной пыли и по воде из луж с пиявками?» «Нет», — отвечали они. «Ну так поживем и мы здесь», — рассудил Уллиншпигель, «до тех пор, пока мои флорины и червонцы служат воронкой, через которую в наши глотки льется живительная влага». Он велел хозяину подать еще вина и колбасы. Пока они ели и пили, Уллиншпигель хвастался: «Я плачу, я теперь ландграф. Ну а когда в моей мошне будет пусто, что вы станете делать, друзья? Вы приметесь за мою мягкую войлочную шляпу и обнаружите, что там везде, и в тулье, и по краям зашиты червонцы». «Дай пощупать!» — вскричали все разом. Сопя от наслаждения, они принялись щупать монеты, которые оказались величиной с червонец. Один из братьев до того проворно орудовал пальцами, что Уллиншпигель вынужден был отобрать у него шляпу. «Эй, ты, рьяный доильщик!» — сказал он. «Доить еще не пора!» «Дай мне половину шляпы!» — попросил братец задира. «Не дам!» — сказал Уллиншпигель. «А то у тебя будет голова, как у сумасшедшего. В одной половине тьма, а в другой свет!» И, передав шляпу хозяину, попросил. «Уж очень жарко. Спрячь ее пока у себя. Я на минутку выйду». С этими словами он вышел, а хозяин спрятал шляпу. Удрав из трактира, Уллиншпигель побежал к крестьянину, вскочил на осла и во всю ослиную прыть помчался по направлению к Кэмдену. Братья задиры, видя, что он не возвращается, всполошились. «Не дал ли он тягу? Кто ж теперь будет платить?» Перепуганный хозяин одним взмахом ножа распорол Уллиншпигелевую шляпу, но вместо червонцев он между войлоком и подкладкой обнаружил медные бляшки. Тут он напустился на братьев задир. «Братья надувалы!» — сказал он. «Сбросьте с себя все, что на вас не есть, кроме разве сорочек, а то я вас отсюда не выпущу!» В уплату за все братья задиры принуждены были разоблачиться. Так в одних сорочках и колесили они теперь по горам и долам. Продавать же коня и повозку им не хотелось. И вид у них был до того плачевный, что все охотно давали им и хлеба, и пива, а кое-когда и мясо. Они же всем рассказывали, что их обобрали разбойники. А штаны у них были одни на всю братию. И так они и возвратились к себе в Слейс, пританцовывая в повозке под звуки рамельпота, но в одних сорочках.